Бытие, 45 глава. Значит, продолжаем сегодня с истории про Иосифа и Господа. Помните, мы уже видели в жизни Иосифа очень явную демонстрацию того, что, как написано в послании к Римлянам, что все содействует ко благу любящим Бога. Мы это очень четко видим в жизни Иосифа. Мы знаем, что сейчас, вот уже в 45 главе в нашей истории, Иосиф уже является вторым человеком вообще во всем Египте. То есть он, как можно сказать, премьер-министр, вице-президент, короче, важная шишка. Вот. И его братья, которые больше 20 лет до этого момента продали его в рабство, теперь они отправились в Египет, потому что есть страшный голод во всем этом регионе, на Ближнем Востоке. Они отправились в Египет купить хлеб, купить пищу, потому что слышали, что там есть хлеб. Вот, и мы уже видели, что когда они вот, добрались, Иосиф их узнал, однако они Иосифа не узнали частично, потому что Иосиф уже говорил с ними на египетском через переводчика, который на еврейский переводил. То есть он не хотел пока еще открывать себя им. Вот. И мы тоже читали о том, что Иосиф с ними поступает сурово, написано. Мы знаем, что это было не, однако, из-за какой-то мести, это было не из-за просто как бы злости на них, а наоборот, то есть это было для того, чтобы приводить их к покаянию. Да, мы видели это. Мы читали о том, что он сначала сказал: вы соглядатаи, то есть вы шпионы, да. Они говорят: нет, мы все братья, вот у нас младший брат остался дома. И Иосиф говорит: хорошо, оставляй одного брата вашего здесь, возвращайтесь домой, заберите меньшего брата вашего и вернитесь сюда, тогда я буду знать, что вы не обманываете, да, что вы не шпионы. Таким образом, вот они уже вернулись второй раз с Вениамином, мы уже видели это в нашей истории. Иосиф давал им несколько испытаний, несколько тестов, можно сказать, да, чтобы они сдавали эти тесты, чтобы видеть, что изменилось ли у этих братьев отношение к младшему любимому брату, который теперь не Иосиф, а Вениамин, потому что, как отец считает, Иосифа уже нет в живых. Однако Вениамин во многом занял место Иосифа в глазах их отца. Вот. Значит, теперь Иосиф как бы подстраивает разные обстоятельства, чтобы проверять, действительно ли эти ребята покаялись, действительно ли у них отношение сердца изменилось или нет. Вот. И мы видели тоже не только изменилось ли их отношение к младшему брату любимому, но изменилось ли их отношение к отцу своему. Да, потому что мы тоже тогда в начале истории говорили о том, что они не только из-за ненависти к Иосифу продали его в рабство, они тоже из-за ненависти к своему отцу, за то, что он любил Иосифа больше других. Да. Вот, поэтому мы читали на прошлой неделе о том, что Иосиф тайком запрятал в мешок Вениамина свою чашу серебряную. Вот. То есть, без ведома этих братьев, вот потом начальник дома Иосифа догнал их, когда они уже отправились в путь, остановил, сказал: вот вы украли чашу. Они говорят: нет, мы ничего такого не делали. Вот, и сказали: пусть тот, у которого обнаружите чашу, пусть он умрет, да, и мы все остальные станем рабами. Вот, и он сказал: нет, но пусть просто тот, у которого есть чаша, станет рабом. Они открыли мешки, вот, и нашли у Вениамина в мешке эту чашу. Все разодрали свои одежды, а вместо того, чтобы сказать: ладно, Вениамина заберите, написано, они все отправились обратно к Иосифу. Да. То есть они были готовы лучше все стать рабами, чем оставить Вениамина одного. Чем покинуть его, как они тогда покинули Иосифа. Вот. Мы видели, что действительно эти, и при том эти братья, когда мы уже видим, что Иуда разговаривает с Иосифом, что он признает свою вину. Не касательно чашей, потому что они чашу не крали. А касательно, хотя он не говорит прямыми словами, но мы понимаем, он говорит, что вот Бог обнаружил вину рабов твоих. То есть, касательно чего? Касательно того, что они продали Иосифа в рабство. Вот он признается в этом. Вот он как бы есть полное покаяние. Он говорит, все, что я скажу, что я могу говорить. Да? Вот, вот мы рабы. Да? То есть Бог обнаружил нашу вину. И Иосиф говорит, нет, пусть вот вы все уйдете, только Вениамин останется у меня как раб. И Иуда до такой степени, то есть вот мы видим четкое изменение его сердца, то есть он предлагает себя как заместительную жертву вместо Вениамина. Он говорит, нет, пусть я буду всю жизнь рабом у тебя, только Вениамина отпусти. То есть полное изменение их сердец. Действительно настоящее покаяние. Потому что, как мы говорили, настоящее покаяние это не просто, что ну я сожалел, что меня поймали. Это не покаяние, это просто жалость, да, к себе. Настоящее покаяние это изменение отношения нашего сердца. Что мы уже думаем по-другому, мы уже считаем не так, как раньше считали. Вот. И мы остановились на этом месте в прошлый раз, где Иуда предлагает себя как ну, замену за Вениамина. Так что давайте дальше теперь продолжим в нашей истории. В 45 главе, с 1 стиха, написано, Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». И они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни рад, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Вот, значит, Иосиф уже в этот момент, мы сказали, мы остановились на том, что Иуда прямо предлагает себя как жертву за Вениамина, то есть полное изменение сердец, полное покаяние, он видит это по их поведению, по тому, как они относятся к Вениамину, что это вот действительно не покаялись, действительно другие люди теперь. Вот, и написано, что больше вот когда Иосиф это увидел, он не мог удерживаться, и что тем более уже не нужно было удерживаться. Почему? Мы говорили о том, что он удерживался только для того, чтобы узнать, действительно ли они покаялись, действительно ли изменилось у них сердце. Вот. Все это время, помните, Иосиф хотел открывать себя своим братьям, он хотел сказать, вот это я, это Иосиф, однако он понимал, что прежде всего нужно привести их к полному покаянию. Да, что это даже важнее, чем то, что им трудно пройти это, чем то, что даже ему лично трудно проходить это. Но теперь, что они смирили себя, теперь, что они сильно покаялись и явно их измененные сердца, то Иосиф более не удерживается, открывает себя своим братьям и восстанавливает взаимоотношения, да, примиряется с ними. Опять помните, мы говорили, что Иосиф во многом является прообразом, как иллюстрация Иисуса Христа, который тоже желает открываться себя всем людям вот, и восстанавливать взаимоотношения с ними, но сначала они должны прийти к покаянию. Не просто, что жалко, ну, что меня поймали, или какие-то плохие последствия, а именно покаяние настоящее, да, в сердце, что сердце изменяется. Вот. И потом уже, вот когда человек кается, когда он говорит, Господь, да, действительно, это неправильно, я согрешил, я грешник в общем. Вот. И только я могу жить, если по твоей милости. Да? Тогда Иисус больше не удерживается, как и здесь Иосиф не удерживается, и сразу открывает себя человеку. Да? Сначала нужно покаяние, чтобы потом было примирение в взаимоотношениях. Как у Господа, так и между людьми. Если человек не кается, не может быть примирения в отношениях. Да? Мы все равно должны прощать в своем сердце тех, которые, может, допустим, обидели, как-то согрешили против нас. Однако без обоюдного покаяния примирение и восстановление этих взаимоотношений не может быть. Значит, Иосиф тоже интересно, что как бы можно найти особое применение, что касается израильского народа. Как раз это, конечно, есть сыновья Израиля, то есть Иакова, что Иисус тоже желает открывать себя Израилю, своему избранному народу. Однако сначала они должны, как нация, как народ, прийти к покаянию. Мы знаем, что это тоже произойдет тяжелым, трудным путем во время периода скорби. Что в течение этих 7 лет, в конце Писание говорит о том, что в конце концов те, которые выживут через это время, они все вместе покаются, признают, что Иисус Христос есть Мессия их. Вот. И как только они это сделают, Иисус вернется. Иисус откроется им. Точно так же, как и в прообразе здесь написано. Вот. То, что написано, Иосиф открылся братьям, тоже он заставил всех остальных уйти. Даже издавна еврейские раввины и комментаторы говорили, что это было бы настолько шокирующе для тех братьев, что это Иосиф. Что не просто он сказал «я Иосиф», а, наверное, показал доказательство того, что он еврей, то есть свое обрезание. Да? Вот, чтобы они знали, то есть, чтобы у них не было сомнений, потому что им настолько это трудно верить, что вот человек говорил с ними на египетском, вот человек как бы второй вообще над всей страной и заставлял их проходить это все. Что теперь он сразу заговаривает на еврейском, говорит «я Иосиф». Да? Что вот написано, они смутились. И это слово можно перевести как «они ужаснулись». Они даже не могли, это настолько невероятно. Вот, поэтому Иосиф открылся им всяким образом. Вот, и братья его все равно, они боятся теперь. Да? То есть они поверили, что хорошо, это Иосиф, теперь мы боимся. Почему? Потому что мы продали его в рабство больше 20 лет назад. Да? Вот, они даже отшагают назад, подразумевается. И Иосиф говорит, что подойдите ко мне, или буквально приближайтесь ко мне. Можно перевести эту фразу, приближайтесь ко мне. И написано, они подошли. Опять, точно так же, как Иисус. Да, когда человек понимает свой грех, да, когда он видит, насколько я действительно виновный, бывает, есть склонность даже отшагнуть от Бога. Потому что мы понимаем, что Бог, по идее, должен нас убить за это. Однако Иисус говорит нам, что приходите ко мне, приближайтесь ко мне, я вас хочу принять, я хочу простить, я хочу восстановить и примирить с собой. Вот, так что именно это Иосиф делает со своими братьями. И он говорит эти просто удивительные слова. Он говорит своим братьям, которые продали его несправедливо в рабство, которые благодаря им, этим братьям, он 11 лет работал рабом, он 2 года несправедливо сидел в тюрьме. То есть логично думать, что он бы, конечно, им дал. Но он говорит что? Он говорит, теперь не печальтесь и не жалейте. Или слово здесь «жалеть» было бы точнее перевести «не злитесь на себя». Не печальтесь, не расстраивайтесь, не злитесь на себя. Да. Почему? Он говорит, это Бог меня послал сюда. Да. Для чего? Для того, чтобы сохранить вашу жизнь. Для того, чтобы великим избавлением, он говорит, да, оставить вас в земле живых. Вот. Он говорит, не вы меня послали сюда, а Бог. Это удивительно. Удивительное заявление. и утверждений со стороны Иосифа, которое показывает глубочайшую веру и глубочайшее доверие Господу. Иосиф, который, как мы видели в его истории, он никогда не терял надежду. Да, даже когда в тюрьме, даже когда рабом был, что он все равно доверялся Богу, что Бог использует это все как-то во благо ему. Он все равно видел во всем руку Божию. И что все события его жизни, включая то, что он был продан в рабство, включая то, что он несправедливо сидел в тюрьме, он видит руку Божию настолько во всем, что он может сказать своим братьям сейчас: не вы меня послали сюда, а Бог. Это был Божий план. Теперь, может быть, кто-то скажет в ответ на это. Ну, конечно, теперь уже сейчас ему легко это сказать, да, потому что он второй вообще шишка в Египте, да, он премьер-министр, он очень богатый и в общем, знаменитый и все остальное. Теперь, конечно, он может это говорить. Однако мы знаем, что он говорил это не только сейчас, да, действительно было бы легко только сейчас, когда уже увидел Божий хороший план для него. Но он тоже говорил именно так же, когда он был в тюрьме, когда он работал рабом. Он доверялся Богу все это время. И мы, как верующие, как христиане, мы должны понимать, что несмотря ни на что, все, что происходит, что Бог Вседержитель, что все равно Его рука действует в нашей жизни. И даже когда какие-то злые поступки, какие-то несправедливости с нами случаются, Бог все равно может взять это. Не то, что Он является источником этого зла, конечно, нет. Но Он может взять эти поступки и все равно повернуть в наше благо. Точно так же, как Он сделал в жизни Иосифа здесь. И на самом деле, то есть это то же самое, о чем мы говорили, что все содействует ко благу любящим Бога. Писание говорит об этом. И на самом деле, если мы действительно веруем в Евангелие Иисуса Христа, мы должны верить и этому, что все содействует ко благу. Почему? Потому что мы видим в Евангелии, мы видим в смерти и воскресении Иисуса Христа именно это продемонстрировано самым сильным путем. Как? Люди совершили самое жуткое, самое гнусное преступление за всю историю человечества. Они убили невинного Бога. Они убили Бога. Они отвергли Его, они издевались над Ним, они убили своего Творца. И через эту ситуацию, через крест и смерть Иисуса Христа, Бог повернул все. И сотворил и совершил спасение для всех людей. Во все времена, во всех народах, только если человек захочет. Поэтому воскресение, и, конечно, это продемонстрировано, прежде всего, в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Поэтому воскресение Иисуса, это есть напоминание, это есть даже доказательство того, что как бы неплохо все было, какие бы тяжелые обстоятельства не были в нашей жизни, какое бы страдание в нашу жизнь ни пришло, что все равно Бог на престоле, все равно Он Вседержитель, и все равно в конце концов Он своей любящей рукой повернет все это в наше благо. Даже если мы сейчас не видим, даже если мы сейчас не понимаем, и, конечно, неприятно, как и наверняка было неприятно Иосифу быть в тюрьме и быть рабом. Но мы можем, как Иосиф, доверяться Господу, что все содействует ко благу. Не только мы видим это в жизни Иосифа, а и в других персонажах в Библии. Но прежде всего мы видим это в смерти и воскресении Иисуса Христа из мертвых. Классная очень цитата, вот как раз по этому поводу, из русского писателя Достоевского. Вот, в книге «Братья Карамазовы», я знаю, что, наверное, кто-то прочитал, да, классное место, вот один из персонажей, один из братьев там говорит, такая цитата, отрывок, он говорит: «Я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что вес обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусное измышление малосильного и маленького, как о том человеческого эвклидского ума, что наконец в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови. Хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми. То есть он очень вот, красноречиво все это излагает, но это то же самое, о чем здесь говорится. Да, что Божья рука настолько верховна, настолько выше, и что Бог в конечном итоге, да, не сразу, да, иногда это трудно, иногда нужно долгое время, как Иосиф 13 лет проходил эти несправедливости, но в конце концов, что конец, придуманный Богом для нас, настолько хороший, настолько славный, что не только возможно будет простить то, что это произошло с нами, а что мы даже будем восхищаться, что можно даже благодарить, что все это, все содействует к благу любящим Богу. Так что, действительно, то, что Иосиф здесь говорит, то, что он заявляет, это действительно это утверждение веры, что не вы меня прислали сюда, Бог меня прислал. Я теперь это вижу, но доверялся этому все время. Точно так же мы можем сейчас не видеть, но мы можем доверяться ему, что все содействует ко благу. И он дальше теперь говорит своим братьям, продолжая с 9 стиха, давайте прочитаем. Говорит своим братьям теперь план какой. С 9 стиха он говорит им: «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем. И будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Значит, он говорит: хорошо, вот, открылся, сказал, что это Бог все придумал, слава ему, да, теперь идите, заберите отца нашего, да, Якова, приведите его скорее сюда, заберите с собой, притом не только его, но вообще всю семью, да, всех родственников, скот и все остальное, да, все, что только можете забрать с собой, и переезжайте сюда, в землю египетскую будете жить, в земле Гесем, это было, ну, как регион Египта. Вот, и Иосиф говорит: я буду заботиться о вас, да, я посмотрю, чтобы вы были обеспечены, все остальное. Вот, и он падает на шею Вениамина, своего младшего брата, плачет, целует его, обнимает, точно так же, как и всех остальных. Вот, и тоже написано, что после этого братья его говорили с ним. Теперь, вот, после всего этого они разговаривают. Теперь они общаются, другими словами. Теперь общение восстановлено между Иосифом и братьями его. Это был нелегкий путь. Не для Иосифа, прежде всего. Тоже не для братьев, они должны были прийти к полному покаянию. Но плод и конец этого всего, что у них восстановлены взаимоотношения. Точно так же, как в случае Иисуса и нас. Вот, так что они здесь общаются. Ну, план он сказал им, вот, теперь давайте дальше прочитаем, 16 стиха. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте. Навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую. И возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я вам лучшее в земле египетской дам, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте си, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучше из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: не ссорьтесь на дороге. Значит, Бог дает им не только восстановление со своим братом Иосифом, но тоже благорасположение в очах самого фараона. Да, потому что фараон, написано, он услышал, что братья Иосифа пришли. И, конечно, ради Иосифа он благосклонен к братьям Иосифа. Да. Значит, он обещает дать им хорошую землю, да, в Египте. Он дает им колесницы, что в то время это была очень большая роскошь, то есть это не просто там, что у каждого была колесница, это был именно знак того, что да, это по приказанию фараона. Вот он сказал: вот едьте туда на колесницах моих, соберите всю семью вашу, да, и приезжайте сюда. Он говорит: не жалейте ваших вещей, то есть то, что вы не можете с собой забрать, потому что, ну, не все имения сможете забрать, не жалейте, потому что я дам вам лучшее в земле египетской. Короче, я возмещу это еще и больше. Вот. И вот на путстве Иосифа своим братьям, он отпустил их и говорит: не ссорьтесь на пути. О чем? Почему он это сказал? Не ссорьтесь, как-то, ну, может, неуместно звучит. Не ссорьтесь на пути. А по поводу чего? По поводу того, чья вина была, что продали Иосифа в рабство. Он говорит: не вспоминайте. Не ссорьтесь, поэтому мы уже видели один раз, как Рувим начал говорить своим братьям: я же ведь вам сказал, не продавайте его. Да? Я же пытался его спасти. Он говорит: ребята, не ссорьтесь. Не ссорьтесь на пути, это все прошло. Это все в прошлом, оставьте там. Просто радуйтесь тому, что теперь есть, что мы примирились, что мы теперь вместе можем быть как семья. И это тоже влияние Евангелия, влияние, которое Евангелие имеет на наши взаимоотношения с другими людьми. Да. Что теперь, вот, в прощении Божьем, да, теперь, что мы приняли Его благодать, нам уже не нужно ссориться между собой, кто виновен, кого обвинять в том проступке или в другом. Нам не нужно уже защищать себя и оправдывать себя. Почему? Потому что Бог нас оправдал. Поэтому смысла нет. Наши грехи все в прошлом. Он уже распял их на своем кресте. Он оправдывает нас. И Божья благодать поэтому позволяет нам не ссориться, не обвинять друг друга, кто неправ был. Потому что Евангелие говорит, что мы все неправы. До единого мы все неправы, мы все виновны. Но что Христос забрал эту нашу вину. И теперь нам не нужно ссориться о том, что это ты не прав, это ты не прав. Нет, мы все не правы. Мы все виновны, но Иисус забрал нашу вину. Поэтому то, что в прошлом, в прошлом. То, что было распято, осталось. Кроме Иисуса, все осталось в гробнице. Иисус воскрес. Наши грехи остались в гробу. Их нет. И поэтому тоже мы можем друг с другом не ссориться по таким вопросам, по таким поводам, кто виновен, кто не прав и так далее. Вот. Давайте дальше дочитаем главу с 25 стиха. Написано: «Пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца их, и сказал Израилю, то есть Яков, «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Значит, они приезжают домой на этих крутых колесницах, вот, и рассказывают своему отцу, что Иосиф жив. Да, больше 22 года прошли. Ты думал, что он мертв, он жив, при том он владычествует над всей землей египетской. Да, можете себе представить, что? То есть, здесь написано, что сердце Якова смутилось, было бы точнее перевести «остановилось». На секунду. Что? То есть, он настолько изумлен этими новостями, что Иосиф жив. И написано, что даже сначала он им не верил. Нет, не может такого быть. Почему? Потому что эта новость слишком хороша, чтобы быть настоящей. Не может быть, что Иосиф жив, это была бы просто совершившаяся мечта. Слишком хороша новость, чтобы быть настоящей. Однако, когда он услышал слова Иосифа через тех братьев, которые увидели его, то есть через свидетелей, когда он видел эти колесницы, то есть доказательства силы Иосифа, да, что он действительно владычествует, он управляет такими колесницами, то написано, он поверил им. Опять, Иосиф, прообраз Иисуса. Да, точно так же, как воскресение Иисуса из мертвых. Новость настолько хороша, что не может быть настоящей, да, однако это так и есть. Да. Что даже вот ученики Иисуса, когда они впервые от женщин услышали, что Иисус воскрес, они сказали, не может быть. Да нет. Даже когда остальные ученики, да, уже увидели Иисуса, кроме Фомы, потом Фома говорит, не может быть. Пока не всунул пальцы в руки его и в бок его, не поверил. Да, конечно, Иисус появился и дал Фоме это нужное доказательство. Однако интересно здесь, делать сравнение, Иаков не видел Иосифа. Да. Что его убедило в том, что Иосиф жив? Что он слышал свидетельства тех людей, которые действительно увидели его в живых, да, братьев. И что он видел доказательства силы Иосифа, то есть эти колесницы. Точно так же, как человек верует сегодня. Мы не видим Иисуса своими глазами. Мы не видим его, он одесную сидит Бога Отца на небесах. Мы его не видим. Тогда как мы можем знать, что он жив? То же самое. Да, через свидетельство тех людей, которые увидели его живых. То есть в Новом Завете. Павел говорит в одном месте в 1 Коринфянам, что одновременно более 500 братьев увидели его, Иисуса, после воскресения. Да. То есть много свидетельств, множество доказаний и свидетельств о том, что Иисус жив, и тоже, как еще, что мы видим доказательства силы Его. Мы видим, как Он изменяет жизни людей. Мы видим, как Он берет самого там падшего человека и может восстанавливать его, может полностью изменять его жизнь. Мы видим, как Он исцеляет людей, как Он восстанавливает взаимоотношения и так далее, и так далее. Да, Иисуса своими глазами, если честно, мы не видим. Однако мы слышим слова свидетельства про Него в Библии, и мы видим доказательства силы Его, да, то есть во многом измененные жизни Его последователей. И точно так же мы можем, как и Яков здесь, быть уверены, что Иисус жив. Вот, поэтому написано, что Яков, он поверил, он говорит, хорошо, отправлюсь к нему, вот, я иду к нему. Да, то есть он еще не видел своими глазами, но он принял решение в своем сердце. Все, я иду к нему. Да. Как и каждый человек должен принять решение в своем сердце. Иисус со своими глазами не видел. Но я слышу то, что Библия говорит про него. Да. Люди рассказывают про это. Да. Я слышу эти свидетельства. Я вижу, как реально вот Бог меняет людей. Я вижу, я знаю вот того человека до того, как он стал христианином, после Я вижу конкретную разницу. Я вижу, как Бог действует разными путями и силу Его в определенных доказательствах. И поэтому, принимая решение в своем сердце, я иду к Иисусу. Это решение, которое каждый человек должен принять в своем сердце для себя. И, конечно, так как Яков принял это решение в своем сердце, в конце концов, у него и увидел. Точно так же, как каждый из нас, кто принял это решение в своем сердце, что да, мы не видели его своими глазами, но мы верим. Мы верим по Божьему Слову, мы верим, потому что мы видели и в своей жизни теперь, и в жизни других людей Божью силу. И однажды мы его увидим. Так что Яков отправляется туда. И давайте дальше дочитаем, потому что 46 глава небольшая. В 46 главе, с 1 стиха. «И отправился Израиль со всем, что у него было». То есть опять Израиль, это Яков. «И пришел в Вирсавию и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Яков, Яков. Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет. Я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Значит, они отправляются. Вот, всей семьей они всех собрали, сели на эти колесницы. Вот они уже едут на юг, в сторону Египта. Вот, они жили вот, в центральной части того, что мы понимаем сегодня, как Израиль. Они жили в центральной части, теперь они доехали до Вирсавии. Это очень, вот, ну, как самая южная населенная точка в Израиле в то время была. И до сих пор это очень южный город в Израиле. Вот. И написано, что они остановились там. И Яков, вот, он принес жертвы Богу в этом месте. На самом деле мы знаем из, опять, из других мест в Бытии, что Яков, когда он еще жил со своим отцом Исааком, они жили там. Исаак жил в Вирсаве, это там, где Яков вырос. Тоже Библия говорит о том, что в этом же месте Исаак, ну, однажды он построил жертвенник. Поэтому, скорее всего, недаром, что здесь упоминается, что он сделал жертву Бог отца своего Якова, да, Исаака, написано в первом стихе, да, что он принес жертвы Богу отца своего Исаака. Почему? Потому что наверняка именно на этом жертвеннике, который построил отец его, Исаак. Вот. Они жили там долгое время, вот первое время в жизни Якова, он жил в этом городе с Исааком. Вот. И написано, после того, как заснул, Господь проговорил ему в ночном видении. И он говорит: Яков, Яков. Зовет его: вот я, Господь. Бог говорит: не бойся. Не бойся, я буду с тобой. Иди в Египет, я там произведу от тебя великий народ. Конечно, когда Бог говорит «не бойся», это не просто так, не просто зря, подразумевается, что Яков боялся. Конечно, если бы он не боялся, Богу не нужно было бы сказать «не бойся». Почему он боялся? Может быть, мы не знаем точно, но может быть, потому что он вспоминал те времена в жизни своего отца Исаака и своего деда Авраама, когда тоже наступал голод на землю Ханаанскую, где они жили. И они отправлялись в Египет, но в их случаях это был грех. Мы видели это давно уже в книге Бытия, что Господь не хотел, чтобы они отправились в Египет, а они отправились туда. Исаак не дошел туда, он остановился в Вирсаве, в самой южной точке, вот поэтому и жил там. Но он шел в эту сторону. Авраам на самом деле дошел до Египта, и там были куча проблем у него. Там с фараоном, с Сарой, там он приобрел Агар, как наложницу и так далее. Вот. И может быть поэтому Яков как бы боится, ну как бы правильно ли то, что я... То есть как бы вроде как повторяется та же ситуация, да, голод в Ханаанской земле, вот я отправляюсь в Египет. Да. Но Бог подтверждает, что не бойся, я с тобой, я это хорошо, ну как бы это нормально, я веду тебя наоборот туда, в Египет. Да. И это в принципе это хорошо, что Яков ну, он озабочен даже тем, чтобы быть именно в Божьей воле. А это хорошо, что он как бы не хочет идти туда, куда Бог не направляет. Ну, интересно обратить внимание на то, что было раньше, и вот в других случаях, то, что было бы грех, да, отправиться туда, как у Авраама, теперь это Божье направление. А теперь Бог говорит ему, иди, да, голый в ханаанской земле, иди. Иногда мы думаем, единственный вопрос в познавании Божьей воли в нашей жизни, это что? Господь, что? Что есть твоя воля? Но это не единственный вопрос. Настолько же важный вопрос тоже, когда? Может быть, Господь вот, хочет, там, чтобы кто-то там, кто его знает, поехал миссионером. Но не важно только что, а когда поехал. Вот здесь раньше, если бы он поехал раньше, это было бы недоверие Богу. Да? Но сейчас уже это Божье время. Вот. Поэтому тоже, когда мы молимся, и это хорошо, как Яков, да, задумываться о том, как бы поступаю ли я просто по моим понятиям, или направляет ли Бог. Да. То вопрос не только, что Бог хочет для моей жизни, но когда Он это хочет. Хочет ли Он это сейчас? Нужно ли мне чуть-чуть подождать? Нужно ли мне долго подождать? Да. Вот, потому что, конечно, как мы видели в истории Авраама, когда пытаешься как бы исполнить Божью волю, но не в Божье время, получаются большие проблемы, вроде Измаила. Вот, так что Бог говорит подтверждение Якову, нет, можешь идти, это я с тобой, это я веду тебя, все, пошли. Вот, и дальше давайте прочитаем с 5 стиха. Здесь мы достаточно быстро, потому что это в основном родословие. Написано, Яков отправился из Вершавы, повезли сыны Израилева и Якова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взял они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет. Яков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собой в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. И Яков, и сыновья его. Первенец Якова Рувим. Сыны Рувима, Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыны Симеона, Иемуил, и Иемин, и Огад, и Иохин, и Цахар, и Цаул, сын Хананьянки. Сыны Левия, Герсон, Кааф, Мирари. Сыны Юды, Ир-Ианан, и Шела, и Фарес, и Зара. Но Ир-Ианан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Исром и Хаму. Сыны Исахара, Фола и Фува, Иов и Шимрон. Сыны Завулона, Серед, Илон и Иахлиил. Яхлиил. Это сыны Ли, которых она родила Якову в Месопотамии и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его 33. То есть это потомки Ли. Хорошо. Вот, дальше сыны Гада, Цифион, Хаги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди, Арели, сыны Асира, Имна, Ишва, Ишви, и Брия, Церах, сестра их. Сыны, это женское имя, видимо. Сыны Бри, Хевер, Малхиил, это сыны Зелфы, которую Лаван дал Ли, дочери своей, она родила их Якову 16 душек. Это все потомки служанки Ли. Да. Зелфы. Вот. Дальше. Сыны Рахили, жены Якова, любимой, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассе и Ефрем, которых родила ему Асенафа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина, Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Инаман, Эхи, Ирош, Мупим и Хупим. Если у меня будут близнецы, я назову именно так. Мупим и Хупим. Ард, это сыны Рахили. которые родились у Якова всего 14 душ. Опять, потомки Рахили. Теперь дальше. Сын Дана, Хушим. Сыны Нафалима, Яхцаил, Гуни и Ецер, Шелем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили. Она родила их Якову всего 7 душ. Вот это служанки Рахили, Вала. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Яковлева, пришедших в Египет, 70. Вот. Так что большой список всех потомков Якова. Тоже вот вначале написано, что они повезли его туда, на колеснице, наверное, до такой степени уже старый, что, наверное, не очень хорошо ходил уже. Вот. Но опять, это подчеркивается, что Господь повел Иакова, и Яков послушался 100%. Он каждого своего, он не оставил там одного-два сына. Ну, вдруг не получится, в Египте мы вернемся в Ханаанскую землю. Он всех забрал. Да. Когда Бог дал направление, он мог поставить все 100 на то, что Бог говорил. Вот. И дальше прочитаем с 28 стиха. «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду, извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, прибыли они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои скотоводами, были от юности наши до ныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Вот, Иуда сначала, он как бы идет вперед перед всеми, чтобы вот сказать Иосифу, что вот мы уже приближаемся. Иосиф выезжает навстречу им. Он увидел, вот опять после 22 лет, увидел своего отца. Долго плакал на шее его, они вот так эмоционально все встретились, обнялись, плакали. И вот Яков говорит, теперь я могу довольно умереть, теперь я увидел, что ты живой. Вот, то есть, как бы, исполнение его мечты, когда он увидел Иосифа лицом к лицу, вот, как и когда мы увидим Иисуса лицом к лицу. И Иуда тоже интересно опять замечать вот роль Иуды, то есть мы сказали, что Иуда уже выдвинулся как лидер среди своих братьев, и мы знаем, что именно через Иуду, через линию Иудину, Господь произойдет потом, произведет Мессию, то есть Иисуса Христа. Вот. И он говорит, что вот скажите фараону, когда он спросит, что вы скотоводы, это, кстати, не ложь, что они действительно этим занимаются, просто вот. И он объясняет, почему, потому что пастухи овец, мерзость для египтян, опять древние египтяне, они считали, что овцы это нечистые животные, поэтому если человек пастух овец, то они как бы близко к нему не хотят быть. Вот, то есть это просто еще подтверждение, что они будут в своем регионе, в своей земле, внутри земли египетской, но в своей земле Гесем называется, где они могут размножаться, плодиться, быть взращены как народ, но, тем не менее, не смешиваясь с египтянами, как уже начало происходить в Ханаанской земле. Так что мы остановимся на этом. Вот и дальше продолжим. Уже почти конец истории. Всего несколько глав осталось. Продолжим в следующий раз в 47 главе. Так что. Господь, мы славим Тебя за наше время. Боже, спасибо за то, что действительно Ты дал нам Слово Твое, Господь, чтобы мы видели, Господь, Твою красоту, видели, Боже, силу Твоего Евангелия, Боже, имели это свидетельство, Господь, того, что Ты живой, Иисус, Господь. Мы просим, чтобы Ты дал нам, действительно, Господь, иметь этот характер, как у Иосифа, Боже, чтобы мы доверялись Тебе, Боже, не видя, не понимая до конца, почему все происходит в нашей жизни, Боже, но имея глубокую уверенность, Господь, и убежденность, Господь, в том, что все содействует к нашему благу, Боже, любящим Тебя. Боже, спасибо Тебе за это обещание. Господь, за то, что действительно Ты все держишь, Боже, Твоя рука верховная, Боже, над всеми и над всем, Боже. Господь, что Ты любишь нас, Господь, что как бы трудно и страшно не было, Господь, мы видим в Твоем воскресении, Боже, вечная надежда. Господь, и мы знаем, что однажды, Господь, мы увидим Тебя лицом к лицу, Боже, и Ты все поставишь, Боже, на свои места. Господь, спасибо Тебе, Боже, дай нам жить в свете этой надежды. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь.